Глава 17. Штабы. Интерлюдия 2. Северо-западный фронт. Штаб армии. Генерал-майор Тишин, заместитель командующего армией, только что получил донесение от трех командиров дивизий, что защищали стоящие на реке Багрянке города, и, несколько раз перечитав текст, поспешил на доклад командующему. Командарм ждал вестей с этого направления, поэтому сразу спросил. «Удержали?» «Прокофьево и Листовое захвачены. Новск противнику взять не удалось», — доложил заместитель и хотел рассказать о необычном случае, произошедшем в одном из городов, но командарм не дал ему это сделать. Он подошел к висящей на стене карте и произнес. «Так, значит, противнику удалось проломить нашу оборону по флангам и на направлении главного удара взять два города из трех?» «Так точно, Владимир Леонидович. Только там ситуация непростая и даже, можно сказать, интересная». «Интересная?» Зацепился за последнее слово командарм и резко отрывисто заявил. «Не вижу ничего интересного. У нас фронт на этом участке сыпется. Новск у нас обороняют разрозненные части дивизий, что выходили из Новгорода через Троекуровск, так?» «Да. Их возглавил полковник Неверовский. Он доложил, что его подразделения сумели отбить атаку противника и даже без нашего подкрепления. Как вы знаете, те два полка, что мы пытались перебросить в Новск, попали под бомбежку и были практически полностью уничтожены». Командар Семенов подошел к столу, на котором тоже лежали карты, склонился над ними, а затем, что-то явно вспомнив, посмотрел на своего заместителя. «Подожди, Виктор Николаевич, подожди. Как же Неверовский мог удержать Новск, если у него бойцов вообще, считай, что и нет? Помнится, он говорил, что меньше полутора сотен штыков у него осталось. Так значит, что он столь малыми силами сумел остановить полк и танковую роту противника? Или немцы не наносили удар по Новску?» «Наносили, товарищ командарм. Мне доложил по рации Неверовский, они смогли остановить немцев, прежде чем те смогли развернуться». «Хорошо. И как же они это сделали?» «Комдив доложил, что вражескую атаку остановил снайпер. Он начал отстрел немецких танкистов, когда те еще не были укрыты за броней». «Хм, один снайпер?» — скептически нахмурился генерал. «Что за чушь? Вероятно, тут какая-то ошибка». «Нет. Мне лично доложил Неверовский, пока связь не была потеряна. Никакой ошибки тут нет. Исходя из его донесения, противник, так и не начав атаку, потерял сгоревшими не менее трех бронетранспортеров, более 20 грузовиков и около 200 убитыми. Танки же подбиты не были, но их экипажи оказались частично или полностью уничтожены. Произошедшее деморализовало врага, и он оставил попытки наступления». «И все это сделал один снайпер?» «Так точно», — утвердительно ответил генерал-майор Тишин, сам очень удивляясь такому необычному факту, и добавил. «Но на самом деле это еще не все подвиги того красноармейца». «Вот даже как! И что еще этот снайпер натворил?» «Вы не поверите, но Неверовский сказал, что ручается головой». «Не томи, Виктор, что там?» «Так вот, оказывается, после уничтожения живой силы и техники, этот меткий боец уничтожил 7 немецких самолетов «Юнкерс», которые летели на позиции дивизии с целью нанесения бомбового удара». «То есть, как это уничтожил? Он что, в ПВО служит?» Еще больше удивился командующий армией, пытаясь применить полученную информацию в картине на фронте и уже не справляясь с такой задачей. «Нет, обычный пехотинец. Но, как заявил полковник Неверовский, это не помешало ему расстрелять и уничтожить те самолеты». «Из чего же он их расстрелял?» Не поверил своим ушам Семенов. «Из винтовки системы Мосина, товарищ командарм», — повторил генерал-майор. Чего?» И комдива можно было понять. Информация оказалась крайне необычной, но прогнозируемой. Да, сейчас красноармейцам Неверовского по случайности удалось задержать немецкое наступление, но это лишь отсрочка неизбежного. После потери городов Листовое и Прокофьево противник в любой момент сможет ударить по Новску с флангов. А если учесть тот факт, что подкрепление для дивизии Неверовского так и не дошло и не дойдет, потому что резервов на том фланге нет, удерживать город им придется фактически тремя взводами, что само по себе кажется глупостью. «Но ведь как-то предыдущие наступления они смогли остановить», — подумал про себя генерал-лейтенант и, посмотрев на заместителя и забыв, что часть вопроса он не озвучил, произнес. «А раз так, то это уже, считай, его счастье». «Получается, что так», — согласился Тишин. «Ладно, оставим это. Сейчас давай думать, что предпримет немецкое командование дальше. Что они будут делать после того, как сумели захватить Листовое и Прокофьево, но не сумели взять Новск? Товарищ командарм, насколько я понимаю, у противника всего три варианта. Первый. Невзирая на то, что Новск ими не захвачен, они продолжат развивать успех по двум направлениям – западнее и восточнее Новска. Второй вариант – они объединятся. И тут получается вилка. Либо они, объединив силы, продолжат наступление на Чудово, оставив Новск на потом, либо поставят передовые заслоны перед Чудово, возможно, даже имитировав продолжение наступления, а сами, ударив с флангов и через центр, постараются занять город. Постараются? Да им и стараться не надо. У Неверовского бойцов сгульки нос, а то и меньше. Противника же больше в разы, постучал пальцами по столу генерал-лейтенант Семенов. Кстати, ты о наших потерях не доложил. Что там с численным составом дивизий, что вышли с боями из потерянных городов? Связь с командирами потеряна, поэтому точных данных сейчас нет. Но судя по тому, что в каждой из дивизий после отступления из-под Новгорода насчитывалось не более 1000 человек, а наступающего противника существенно больше, то, скорее всего, основная часть бойцов погибла или взята в плен. Вряд ли при таком огромном перевесе в живой силе и технике со стороны немцев нашим войскам удалось централизованно отойти. А раз мы знаем, что города взяты, значит, можно считать, что воинских соединений Рябцева и Докукина больше нет. И у нас во фронте огромная дыра. И чтобы заткнуть ее, войск поблизости тоже практически нет. Очевидно, что теперь через этот разрыв нашей обороны для развития успеха немцы будут вводить новые и новые части и соединения. Полностью согласен с вами, товарищ командарм, только... Он на пару секунд запнулся и, ткнув карандашом в невзятый город, продолжил. Только для уверенного разбития успеха им при любых раскладах нужно будет обеспечить тылы. Они не смогут чувствовать себя вольготно, когда у них за спиной стоит целая дивизия, да еще остановившая наступление. Это мы знаем, что в той дивизии наших войск раз-два и обчелся. А противник может этого не знать, и даже, скорее всего, не знает. Сейчас, получив по рогам, они, вероятно, примут решение о захвате города и нанесут удары по сходящимся направлениям с флангов. А потому нужно принять как свершившийся факт, что в самое ближайшее время, максимум сутки, Новск будет потерян. Интерлюдия третья. Группа армий «Север». Штаб пехотной дивизии вермахта. Командир пехотного полка, полковник Вальтер Рёбке, старался не смотреть на разгневанного генерала. Рёбке был среди тех, кто, обойдя линию Мажино, захватывал Францию и маршировал по Парижу. Он был среди тех, кто молниеносным броском захватывал Польшу, а затем по-хозяйски шагал по Варшаве. Он был и среди тех, кто моментальным ударом обезоружил Югославию. В конце концов, он был среди тех, кто вместе со своими солдатами неустанно продвигался все ближе и ближе к сердцу большевистской России. И вот теперь такой позор. Его полк и приданная ему танковая рота понесли существенные потери и деморализованы. И виноват в этом не злой и зубастый противник, у которого был перевес в танках и живой силе, не налет полчищ вражеских самолетов, не цинга, малярия и чума, что могли бы скосить весь личный состав. Отнюдь нет. Виноваты бесчисленные орды советских снайперов, которые своим метким огнем уничтожили всех водителей и командиров низшего и среднего звена. По всем канонам войны, по всем канонам истории, наконец, по всем канонам здравого смысла такого просто не могло быть. Но оно было. Вопреки всему разумному и логичному, приходилось признать, что до этого практически никогда не используемый в мировой истории вид снайперских подразделений как отдельная единица существовал на просторах этой варварской страны. А то, что данные подразделения могут действовать очень эффективно, причиняя непоправимый урон, менее часа назад доказали проклятые большевистские стрелки, нанеся неимоверный вред непобедимым доселе войскам вермахта. И вот сейчас боевой офицер, полковник, словно нашкодивший ребенок, стоял перед генералом и, опустив голову, смотря отсюда в пол, не знал, как оправдать произошедший позор. «Рябке, я еще раз спрашиваю и хочу получить внятный ответ. Почему Новск не захвачен? Почему в этом чертовом городке, в котором скопились лишь кучки разрозненных групп отступающих русских, не развивается наш флаг?» Холодным тоном осведомился генерал Ханс Фридрих Миллер. «Мы остановлены вражеским снайперским огнем», — вновь промямлил командир полка. «Каким еще снайперским огнем?» «Вы мне это уже то ли бубнили, то ли докладывали по телефону. Говорите яснее, Вальтер. Что это за снайперы такие, которые могут танки выбивать? Вы в своем уме? Или вы хотите сказать, что у русских есть винтовки, пробивающие броню танка за несколько километров? А? Не слышу». «Никак нет, господин генерал. О таких винтовках нам неизвестно. У русских есть винтовки, которые способны стрелять до 3 километров. Но прицельная дальность у них варьируется в районе километра, и это максимум. Да и с километра не каждый снайпер способен так метко поражать свои цели». «Вы говорите о стрелковом вооружении? Оно же не способно пробить броню». «Да, господин генерал, не способно. И русские наши танки не подбили». «Тогда как понимать, что вы умудрились потерять все экипажи танков без поражения самих танков?» «Снайперы выбрали удачный момент и поразили их на марше, пока наши колонны еще не успели развернуться в боевые порядки. Вот в этот момент стрелки и открыли чрезвычайно точный огонь». «Хорошо, пусть будет так. Но почему вы не стали наступать?» Холодом в тоне генерала можно было проморозить Рейн до дна. «Допустим, у вас не осталось механиков-водителей танков. Ну так начали бы наступать без танковой поддержки. Вы же мне сами докладывали вчера, что разведка не выявила серьезных воинских соединений противника. Это подтверждали данные авиаразведки. Так почему же вы остановились, раз противник находится в меньшинстве? В конце концов, потеряв водителей танков, почему не сформировали новые танковые экипажи? Уверен, хотя бы несколько таких экипажей можно было бы собрать из водителей бронетехники и грузовиков, раз уж вы без танковой поддержки наступать не хотели. Господин генерал, мы тоже не смогли сделать этого. Русские уничтожили практически всех водителей, в том числе и грузовиков». «Всех? Как такое может быть?» Интонация генерала мгновенно сменилась с бесконечного холода на пылающую самим пеклом ярость пробудившегося вулкана. «Увы, но это факт. Вначале, как я уже говорил ранее, были выбиты все механики и водители танков, затем командиры танков, а затем и остальные члены экипажей танков. После этого снайперы переключились на бронемашины и грузовики. Их огонь оказался настолько плотным, что долгое время никто ничего не мог понять. А потом в образовавшейся суматохе началась паника. Она усугублялась тем, что все командиры к тому времени уже были убиты или тяжело ранены. Видя, что в условленное время атака не началась, а командиры танков перестали выходить на связь, я лично выдвинулся в начало колонны, чтобы разобраться с тем, что там у них случилось. Но добраться до первых танков не успел. Где-то в середине стоящей колонны мне в лоб попала пуля, и я потерял сознание. Очевидно, что пуля была с дефектом или на излете. Она застряла в мягких тканях, не сумев пробить кость. Это меня и спасло. Моего же заместителя, подполковника Шмидта и адъютанта, постигла более печальная судьба. Что одному, что другому пули неприятеля попадали в глаза. С той лишь разницей, что подполковнику в правый глаз, а ефрейтору в левый. Оба, естественно, от полученных ранений скончались на месте. Меня же вытащили мои солдаты. Причем, как мне потом доложили, 6 солдат при моей эвакуации погибли от пуль все тех же снайперов». «Сколько всего погибло солдат и офицеров?» Генерал мгновенно взял себя в руки, лишь сжатые в тонкую линию сухие губы говорили о бушующих внутри эмоциях. «Общая численность погибших — 282 человека. 5 ранено, в том числе и я». Генерал сжал зубы и ударил кулаком по столу. «Вальтер, вы умудрились потерять такое количество опытных солдат и даже в бой не вступить!» «Мне нет оправданий, господин генерал», — с тяжестью в голосе обреченно произнес полковник. Да, он действительно опростоволосился. Ведь он не просто обычных солдат потерял. Он потерял именно боевой состав. Все они прошли огонь и воду. Они могли бы принести огромную пользу Рейху. А теперь из-за проклятых русских они бесславно погибли, и их удел гнить в земле. И произошло все это по вине командира приданной ему танковой роты, майора Клауса Фишера. Именно он настаивал на том, что наступление нужно начать не как только расцветет, а как ляжет туман. И это несмотря на то, что в тумане его танкисты могут не справиться с управлением и совершить тараны друг друга, что до него не раз пытался донести Вальтер. И вот сейчас полковник, из-за того, что покойный майор таки сумел его убедить, стоял сам лишь чудом выживший, словно бы привязанный к столбу позора, и смиренно ждал своей участи. А участь его должна была быть незавидной. По меньшей мере, лишение звания и перевод в другое подразделение. Рёбке ждал, а генерал озвучить свое решение не спешил. Ханс Фридрих Миллер, не сводя с подчиненного холодных глаз, сделал глоток кофе из чашки, а затем, чуть прищурившись, спросил. «Скажите, Вальтер, а с чего вы взяли, что это именно отдельное снайперское подразделение? Возможно, в том тумане обычные пехотинцы противника сумели приблизиться к нашей бронетехнике почти вплотную и расстрелять бедных солдат». «Увы, но это именно снайперы, господин генерал. На такую мысль меня натолкнул тот факт, что почти все убитые были поражены в область глаз. У них свой почерк. Это могло сделать только специально обученное элитное подразделение врага. К тому же никаких вражеских солдат поблизости нам найти не удалось». «Вы, Вальтер, рассказываете что-то невероятное. Ничего подобного ранее, в том числе и на соседних с вами флангах, не происходило. Города, хоть и с проблемами, возникающими из-за отчаянного сопротивления русских, но все же взяты. Все города, Вальтер, кроме того, которые должны были занять вы. Мы не можем продолжать наступление, пока Новск не будет наш». Генерал подошел к висевшей на стене карте, постоял с минуту и вздохнул. «Но и терять понапрасну время и людей мы тоже не можем. И хотя изначально этот город мы хотели оставить неразрушенным, чтобы там организовать штаб и госпиталь, приходится от такой мысли отказаться. Вызовите авиацию, пусть они поработают в ваших интересах. А сами восстановите в кратчайший срок боеспособность подразделения и возьмите уже этот проклятый городишко». Сказав это, генерал не услышал ожидаемой радости от подчиненного. Он повременил несколько секунд, а потом, отвернувшись от карты, удивленно посмотрел на своего подчиненного и спросил. «Рябки, что вы молчите? Язык от радости проглотили. Вы поняли приказ? Я приказал вам вызвать приданную вашему полку авиацию и нанести бомбовый удар по позициям русских». Полковник сглотнул застрявший ком в горле, помялся, но, наконец, набрался сил, оторвал от пола взгляд, посмотрел потерянно на своего командира и дрожащим голосом произнес: «Видите ли, господин генерал, авиацию я уже вызвал. Но там есть нюанс».